пагоды купола, что-то синим-синё, рисовые поля, пальмовое вино, с первоначальных бед, с первоначальных дрем, детский крысий бред, сахарным тростником, миру который год, миру который миг, перец в ветрах цветет, сахар в ветрах шумит, не целина, шагрень, у синевы налет сливы, четвертый день, и не который год, смол, гул, вол, мул, не полотно, резня красок, да тварный ил, творческая мазня, гения, проба сил демона. В первый раз молотом окремень, миру четвертый час, и не который день. Де вы, ганга, древо, манго, индиго первый цвет, Индия первый крик твари. Вперись, поэт, миру четвертый миг. Час предвкушаю, смяв время, как черновик, око последний взмах, и не который миг миру. Старая крыса. Так-таки изудит, что-то будто бы точно вид этой местности мне знаком, чем-то пагода на закром смахивает, тюрбан, брамин. Старая крыса. Что за Индия? Где Авин на Авине? Бомбей, базар, дервиш с коброю. Старая крыса. И амбар на амбаре, дворец Раджи. Старая крыса. Вот так тропики в поле ржи. Черным по белу, по складам, пальма, мельня, бамбук, шлагбаум, кондор, коршун, маис, горох. Мы от Гамельна в четырех милях, горсточка, а не полк. Флейта. Кривотолк, рвите шкурника, чтобы смолк. Крив и кос, тот, кто в хоботе видит нос собственный, и в слоне за кром, крив и хром. Хлеще, хлеще, рассыпай, нижи хроматические гаммы лжи. Лжец и трус, тот, кто в будущем видит груз, мертв и сгнил. Тот, кто идучи видит тыл собственный, а в просторах порт. Переверт, передерг, верьте музыке, проведет сквозь гранит, ибо музыки динамит младше. Все на единый фронт, горизонт, озеро, яхонт, розовым взмахом. Видишь, самимбы, ибис, фламинго, старая крыса. Синее топит, зеркало тропик, кротость в сапфирах, лотос, папирус, в воду, как в спальню, озеру, пальмы, низкопоклонство. Смоем, напьемся соком лотосовым покой. Флейта, водопой, дальним варивай постой, спят и пьют. Старая крыса, говорю вам, что это пруд гамельнский, 300 лет как сгнил. Флейта, крокодил, сбудется, близится. Старая крыса. Лужица, жижица, шелком ластится. Старая крыса. Головастики, безголовым и главарю. Головастики, говорю. Флейта. Словарю, смыслов нищему корчмарю. Делу рук, кто поверит, когда есть звук, царь и жрец. Старая крыса. Говорю вам, что это лжец, лжец-агент. Флейта. Лжет не музыка, инструмент, старая крыса. Трук он шант, флейта. Лжет не музыка, музыкант. Обособь, старая крыса. Говорю вам, что это топь, гать, флейта. Пусть так, лучше музыка, чем мышьяк, старая крыса. Смерть, флейта. Что в том, лучше озеро, чем закром. Сплыл, чем сгнил, тина полна, коралл, берил, изумруд. Ведь не в луже, а в звуке мрут. Что тело? Тень и тень, век тела пены трель. Нирвана, вот он сок, ствол пальмы, флаг и шток. В мир арок, радуг, дуг, флагштоком будет звук. Что руки? Мало двух, звук штоком, флагом дух. Есть, слышу, Вижу сон, смысл выше, ниже тон, нижайший, тело взмет, и тихо нота нот. Воздух душен, вода свежа, где-то каждый из нас раджа в смерти, с миром глаза смежи. Этой Индии мы, раджи.